чому плачут. Мальчишки, о, деликопеечку, велика их зарезать. Как ты зарезал маленького царевича, молчите, хватите дурака. Троньте, молись за меня, блаженный. Нет, Борис, нельзя, нельзя, Борис. Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица, не велись.